Просто была цель, и она, Елена Лунина, этой цели добивалась. А сейчас любовник-иностранец становился даже опасным. К тому же, через некоторое время она узнала, что молодой немец на самом деле не сказал правду, а, проще говоря, солгал. Из отрывков телефонных разговоров стало ясно, что его сестра на самом деле тоже ожидает ребенка. И нетрудно догадаться, что не от мужа. Видимо, любовничек оказался совсем не арийцем, иначе зачем затевать весь этот цирк? Ну что ж, это их дело. Своего она добилась, а дальше пусть живут, как знают. С нетерпением Лена ожидала родов. Ей хотелось поскорее избавиться от ребенка и начать новую полноценную жизнь. Она будет учиться и работать и учиться с утра до вечера. Перед ней откроются все пути и возможности, а ради этого стоит потерпеть. Шок наступил тогда, когда врачи сообщили, что у нее будет двойня. Вальтер, казалось, даже перестал дышать от такого сообщения. «Двойня? Ты уверена?» Так сказали в больнице. Этого еще не хватало. Но вскоре Елена поняла, что может это еще и к лучшему. К концу первой сессии, когда беременность стала невозможно скрывать, и на лицах окружающих появилось недоумение, ей пришлось идти в деканат и рассказать о том, что несколько месяцев назад, сразу же по приезде в Москву, ее изнасиловали. В милицию тогда пойти она постеснялась, никого тут не знала, а что может забеременеть, даже не подумала. Репутация на тот момент у девушки была отменная. Все почему-то считали ее незаконной дочерью партийной шишки. Иначе откуда у нее такая квартира? Таким образом, вместо осуждения преподаватели и сокурсники проявили высшую степень сочувствия. Лена быстро смекнула, какое преимущество она получила. Окружающие говорили о ней. «Вы представляете, девочка осталась сиротой, отец, сами понимаете, не может открыто о ней заботиться». Над бедняжкой надругались, теперь еще ребенка придется одной воспитывать. Но как она держится? Сколько она работает над собой, никто на всем курсе не учится лучше, чем она. На этом фоне всеобщего уважения оставить ребенка в роддоме было просто неразумным. Ореол святой мученицы мог померкнуть в один момент. И проблема разрешилась сама собой. Одного ребенка она отдала, а второго оставила. Годы шли. Как-то вечером Елена Сергеевна Лунина, иностранный редактор одного из крупнейших литературных издательств, не спеша возвращалась домой. Около самого подъезда ее окликнул высокий, чуть сутуловатый мужчина. «Елена, это ты? Здравствуй!» Женщина присмотрелась и удивленно отступила назад. «Вальтер, как ты здесь оказался? Может, пригласишь зайти?» Он заметно сдал за те годы, что они не виделись. Елена Сергеевна усмехнулась. «Ну, пойдем, заодно расскажешь, что тебе понадобилось на этот раз». Вальтер молча последовал за ней. Хозяйка открыла дверь и впустила нежданного гостя в квартиру. «Вряд ли ты приехал посмотреть на свою дочь, но на всякий случай сообщаю. Светлана на море, в Москве ее нет». «Жаль», — рассеянно произнес мужчина, проходя в просторную гостиную. «Только не уверяй, что ты приехал за ней. Говори, что надо. Я пока приготовлю кофе». Вальтер прошелся по комнате и остановился перед фотографиями Светланы. «Это она», — в голосе Елены Сергеевны по-прежнему звучала насмешка.